Глава 8. Тетя обнимала меня целых 5 минут и отпустила только после того, как Гилберт нежно похлопал ее по плечу. Он и Лука стояли рядом, и Гилберт улыбнулся мне, показывая облегчение от того, что мы невредимы. И Гилберт, и Лиз, когда находились в Санктуме, обычно одевались просто в стиле casual, как говорили раньше, но сейчас облачились в униформу. На Гилберте была одежда главного штурмана темно-зеленого цвета с символом зеленого трепета, а Лиз выглядела так, как она всегда выглядела, работая адвокатом в кураториуме. Строгий пиджак, юбка-карандаш, высокие каблуки, вьющиеся светлые волосы, зачесаны назад. Раньше Лука шутил, что такой имидж — своего рода боевая раскраска моей тети. «Пойдемте со мной», — сказала Ариса, — подходя к Гилберту с высоко поднятой головой, она деловито пожала ему руку и жестом позвала за собой. Процессия состояла вперемешку из людей и из мутантов. Гилберт привез с собой из Санктума вихревых бегунов, грундеров, несколько вирблеров и швиммеров и, конечно, штурманов, отмеченных знаком зеленого трепета. Двоим из нашей общей вчерашней миссии удалось выбраться из города, и теперь они вернулись вместе с Гилбертом. Я узнала Грундера и вихревого бегуна из команды Хольдена. Значит, Бейл не убил их. По крайней мере, не всех. Ариса провела нас по покатым крышам на 3 уровня вверх, и мы ступили на платформу, которая начала со скрипом двигаться. Лифт, а точнее сказать, большой кусок металла, привязанный к 4 тросам. Он издавал такие звуки, как будто для него было мучительно поднимать нас все выше и выше. Атлас, стоявший рядом со мной, прижался к моим ногам, а я смотрела по сторонам, все больше понимая, что пещера создана великим смешением. Синие спирали неизвестного мне минерала перешли в коричневую глину, в которой укоренились ползучие растения, потом опять пошли камни. «Я думала, что после Санктума видела все», — пробормотала Лиз, оглядываясь. «Трудно поверить, что такое может быть прямо в центре южноамериканской территории». Я промолчала, и это было ошибкой, потому что лицо Лиз обрело то особое выражение, которое у нее так часто бывало в последнее время. «У тебя все в порядке, мое сокровище?» Как же мне надоел этот вопрос. Я постоянно его слышала. Но если бы я не ответила, Лиз просто не отстала бы. Увидеть его было нелегко, тетя, призналась я. Лиз обняла меня за плечи. Я почувствовала, как ее палец гладит мое плечо. «Вы нашли Джулиану Канто, хоть и не так, как хотели. Это первый шаг, да?» Я кивнула, хотя мои сомнения не уменьшились. Джулиана Канто, безусловно, могла бы помочь нам разыскать Бейла, но, увидев его вчера, я поняла, что настоящий вызов еще впереди. Я посмотрела на Гилберта. Если он и нервничал, то не показывал этого. В последние несколько недель он все больше и больше вживался в новую для него роль лидера зеленого трепета. Да, так и есть. После исчезновения Натаниэля он руководил Санктумом. И он поддерживал связь с последними оставшимися отделениями кураториума. У него уже было несколько штурманов и вихревых бегунов, которые вместе с нами сражались против Хоторна и Красной Бури. Даже грундеры Санктума, которые все еще были связаны присягой с Натаниэлем и надеялись на то, что он скоро вернется, последовали за ним, потому что они верили Гилберту. Однако трудно было сказать, что он смог бы сделать здесь. В любом случае, Гилберт должен был позаботиться о том, чтобы мы встретились с Джулианой Канто. Лучше всего, если сегодня. Лучше всего прямо сейчас. Ариса проскользнула по проходу мимо 2 домов, прежде чем мы остановились перед выкрашенной в красный цвет хижиной из гофрированного железа, которая выглядела довольно-таки ветхой. «Я уже рассказала о вас совету». С этими словами она отдернула занавеску с ярким рисунком, заменяющую входную дверь. Гилберт последовал за ней, потом Лука и Сьюзи, а последними зашли мы с Лиз. Я понятия не имела, чего ожидать, когда Ариса сказала, что поведет нас в совет города. Натаниэль любил похвастаться. Его официальная резиденция была большой и внушающей страх, с дорогой люстрой на потолке и драгоценными коврами на полу. А этот домишко мало чем отличался от дома Арисы. По крайней мере, так казалось. слишком ярко окрашенные стены, несочетающаяся между собой мебель, видавшие виды кожаный диван. Но мы здесь не задержались. Ариса снова отодвинула занавеску, и за ней оказался темный проход. Через несколько метров появилась большая двойная дверь, встроенная в неровный камень. Ариса толкнула ее, и мы оказались в зале под огромным куполом. На стенах были кричащие рисунки, смесь цветов, лиц и букв, а в центре стоял огромный металлический стол, окруженный несколькими стульями. Нас ожидали трое. Девушка-вирблер с длинной белой косой, худой грундер с пучком листьев на голове, немного полноватый цундер и ни одного швиммера. Седа тоже села за стол, а когда один из свободных стульев заняла Ариса, я поняла, что тут полный комплект, по одному представителю на каждый вид. Было еще несколько свободных стульев, но Гилберт не предпринял попытки сесть, поэтому мы тоже остались стоять. Я почувствовала участившееся дыхание Атласа, пес всем телом прижался к моей ноге. Над столом мерцали голограммы, в центре кружилась карта мира. И еще, что бросилось в глаза, большое количество кофейных чашек. «Добро пожаловать в город чудес», — сказала девушка-вирблер мелодичным голосом. «Спасибо», — произнес Гилберт. «Спасибо за спасение наших солдат и за готовность принять нас. Мы понимаем, что вы не должны были нам помогать». «Не должны были?» — весело спросила Ариса. «Ну, вы могли бы присоединиться к Красной Буре». «Могли бы», — согласился Грундер с пучком листьев. «Только это было бы неумно с нашей стороны, мистер Вудроу». Он выпустил из правой руки корни в сторону Гилберта, и те остановились в нескольких сантиметрах от него. Гилберт, не мешкая, пожал палец корень, а затем представил себя, тетю Лиз и нас всех членам совета. На этот раз я хотя бы попыталась запомнить имена. Девушку Вирблера звали Тува. Я не была уверена в том, имя это или фамилия. Грундера звали Оливер Лэмптон, Цундера — Алиф Таннер. Судя по всему, он был глухонемым. Он поприветствовал нас несколькими жестами, которые ни о чем мне не сказали, но Лиз тут же ответила ему такими же жестами. Существовал ли такой язык, на котором бы не говорила моя тетя? Этот вопрос я задавала себе уже не в первый раз. «Красная буря похожа на вирус», — сказала Ариса. «Они никому не помогают. Они только и делают, что берут то, что им нужно». Гилберт улыбнулся. Я видела по нему, что ему нравится Ариса и что он относится к ней с уважением. Ариса и 30 лет назад была прекрасным лидером. Без нее в то время племя не выжило бы. «Я сторонница того, чтобы не ходить вокруг да около, мистер Вудроу», — произнесла она наконец. «Мы в любом случае хотели связаться с вами и с зеленым трепетом. Мы нужны друг другу. После того, как вчера пала Москва...» «Что?» — не сдержалась я. «Москва пала. Когда? Вчера? Ну как же праздник? И Бейл, ведь он был в Сан-Паулу». Лука, Сьюзи и Фагус тоже выглядели шокированными, но для Гилберта, Лиз и штурманов это не было сюрпризом. «Прошлой ночью», — кивнул Гилберт. «Это произошло очень быстро. Я полагаю, Айолус спланировал все заранее, чтобы нападение произошло во время празднеств». «Хоторн», — внутренне поправила я его, хотя на данный момент мне было плевать, как его называют. После Нью-Йорка Москва была самым охраняемым мегаполисом. Неприступная крепость, какую считали ее до войны. То, что Москва падет, всегда было для меня чем-то невообразимым. Мы предполагаем, что теперь они объединят все свои силы, чтобы в следующий раз взять под контроль Нью-Йорк, — сказал Гилберт, и Ариса кивнула. «Да, мы думаем так же». Итак, Нью-Йорк. Пока что Красная Буря обламывала себе зубы об этот город. Первые два нападения были отбиты, и с тех пор Нью-Йорк постарался укрепить свою оборону. «Вам известно, когда они планируют атаку?» — спросил Гилберт и, наконец, подтянул к себе один из стульев. Мы последовали его примеру и сели за стол. «К сожалению, нет. Седа потерла татуированные руки, затем посмотрела на свой детектор и что-то стала в нем искать. «Воздушный город, который вы видели, все еще пришвартован над Сан-Паулу. Вчерашняя акция имела только одну цель — вербовку солдат. Возможно, у нас есть 2 или 3 недели, а может быть, всего несколько дней». Выражение лица Гилберта было серьезным. А мне было интересно, много ли он почерпнул из того спектакля, который происходил на праздничной площади, и сколько узнал о новом воздушном городе. Зная его, он всю ночь копал. «А что насчет Хоторна? Где он? В Скай-Сити?» — спросил Гилберт, и я наклонилась вперед. Нам ничего не удалось узнать о местонахождении Хоторна за последние несколько месяцев. «Мы точно не знаем», — призналась Седа. «Насчет Скай-Сити вероятность большая, но... Зато мы постоянно сталкиваемся с его подручными». «Вы имеете в виду Дункана Греймса?» Арисса пристально посмотрела на Гилберта, прежде чем кивнуть Седи. Та, поискав что-то, активировала на своем детекторе, и в воздухе появилась проекция. Запись была не очень качественная, вероятно, сделанная в спешке. Греймс с его извечной ухмылкой на угловатом лице и огненно-красными глазами. «Психопат», — пробормотал Лука достаточно громко, чтобы услышала Арисса. «Это правда», — подтвердила она. «Наши люди во время нападения на Сан-Паулу пытались помочь кураториуму и отбить атаку Красной Бури. Греймс отвечает за смерть многих наших людей». Ее рот скривился от гнева, и она снова посмотрела на голограмму. Изображение поменялось. Теперь мы видели человека, лицо которого от лба до подбородка закрывала белая маска. Этот человек стоял рядом с Бейлом на крыше. «Вы видите Вирблера», — пояснила Ариса. «Мы полагаем, что он уже несколько десятилетий находится рядом с Айолусом, возможно, дольше, чем кто-либо другой. Его зовут Эос». «Эос». Нужно было видеть мое удивление, потому что я знала Эоса. Он жил в Скай-Сити вместе с Хоторном, когда был еще ребенком лет 7 или 8. До этого момента я думала, что он погиб во время падения воздушного города в 2058 году. Но, видимо, я ошибалась. Получается, что Хоторн каким-то образом спас его. И, кроме того, вирблеры стареют медленнее, чем люди, благодаря воздуху, питающему их тела. Сегодня Эосу, наверное, чуть меньше 30 лет. Я знала, что за маской не было настоящего лица. Знала и то, что Эос настолько сильно мутировал, что еще в детстве мог управлять воздухом, как никто другой. Я попросила слова и как можно короче рассказала о том, что мы видели в Скай-Сити и на что был способен Эос. Члены совета внимательно слушали меня, и на их лицах я видела озабоченность. «Он и Греймс образуют ядро Красной Бури», — сказала Ариса, когда я закончила свой рассказ. «Ну да, эти двое и... Бейл. Он приводит их в города, и дальше они превращают все в руины и пепел. Действуя совместно, цундеры и вирблеры чрезвычайно эффективны. А в паре с бегуном во времени их вообще невозможно остановить. Происходит всегда одно и то же, и каждый раз это срабатывает». Цундер, входивший в совет, начал яростно жестикулировать, Грундер, сидевший рядом с ним, перевел. «Алев говорит, что мы должны выступить против них в Нью-Йорке, но для этого нам нужно объединиться, и прежде всего мы должны привлечь на свою сторону кураториум. Там есть еще люди, которые смешивают всех мутантов с Красной Бурей. Но мы не можем сражаться на 2 фронта. «Вы контактируете с кураториумом или нет?» — спросила Ариса, обращаясь к Гилберту. «Как бывший главный штурман». Гилберт наклонился вперед, положив обе руки на стол. «Да, за последние несколько недель нам удалось наладить сотрудничество. Санктум теперь расположен прямо у городской стены Нью-Йорка». Прямо в данном случае нужно было понимать буквально. Огромные деревья Санктума росли прямо у стены. Это все еще казалось мне необычным. «Вы можете убедить их сражаться вместе с нами?» — спросила Ариса. Гилберт ответил вопросом на вопрос. «А сколько солдат в городе?» «Здесь Ариса подняла подбородок. «Примерно 800». Мысли Гилберта были написаны у него на лице. 800. Это же совсем немного. Затем девушка-вирблер подняла руки, и голограмма карты мира замерцала. Стали открываться окна, увеличивая изображение на разных континентах. Я моргнула, увидев небольшие деревни Швиммеров, вроде той, в которой мы встретили Арису. Города на деревьях, похожие на Санктум. Сумасшедшие гибридные формы, вроде города чудес. Поселения, построенные мутантами за последние 80 лет. Снимки были сделаны со спутников. «У нас есть связь со всеми территориями», — пояснила Тува. «С подземными городами вроде нашего. И также с колониями мутантов на небезопасных территориях. Всего нас больше 20 000». Я сглотнула. 20 000. Всего. Ариса наклонилась вперед. «Это будет последний бой, мистер Вудроу. Если красная буря овладеет Нью-Йорком, то люди погибнут, и Айолус сможет делать все, что хочет. Мы должны остановить их. Нет, не так. Мы должны навсегда стереть террористов из красной бури с поверхности земли. Стереть». Я уставилась на Гилберта, пытаясь угадать по выражению его лица, что он сейчас чувствовал. «Открытая война», — медленно начал он, — «прямо у городских стен. Неужели это лучшее решение? Ведь потери будут огромными». Ариса скрестила на груди руки. «Они будут и в том случае, если мы позволим Красной Буре развиваться дальше». «Конечно», — согласился Гилберт, — «но тем не менее. Прямая конфронтация может иметь катастрофические последствия. В вихревых войнах с землей сравняли целые города». «До этого не дойдет», — уверила Ариса. «Разница в том, что совместно у нас есть шанс создать лучший мир. Мир, в котором царит полное равенство. В котором не будет ни стен, ни зон, ни незащищенных территорий. Мир для всех. Вот чего мы хотим». Гилберт кивнул. «Естественно, это и наша цель тоже. Боюсь, что у главы кураториума в Нью-Йорке пока другое мнение, но я уверен, что смогу убедить ее, как только...» «Этого недостаточно», — прервала его Ариса. «Мы хотим заключить договор, и притом до начала войны». Гилберт выдохнул. Все четверо посмотрели друг на друга. Грундер, который делал перевод для своего друга Цундера, скептически усмехнулся. «Я поговорю с ней», — сказал Гилберт. «Теперь, когда Москва пала, она осознает положение. Однако...» — Гилберт положил обе руки на стол. Он набрал что-то на своем детекторе, сверяясь с ним. «Я точно знала, что будет дальше». «То, что я говорю вам сейчас, трудно понять», — начал он. «Но это безмерно важно. Нью-Йорк — не главная наша забота. Эта война тоже является не главной нашей заботой, потому что реальная угроза невидима. Она может уничтожить нас всех в любой момент, и мы даже не заметим этого. И люди, и мутанты». Ариса нахмурилась. Она переглянулась с Вирблером Тувой. «Вы ведь говорите о слухах?» — спросила Тува. «О плане, которому следует Айолус, что он хочет усилить вихрь-прародитель». Гилберт кивнул. «Боюсь, что да». За столом пронесся шепот. Он становился все более и более скептическим, пока Гилберт спокойным голосом объяснял ситуацию. Он рассказал о плане Хоторна отправить Бейла обратно в 20-й год, поставив перед ним задачу с помощью переработанных нулевых сенсоров сделать вихрь-прародитель настолько мощным, чтобы тот превратил в мутантов всех людей. Чтобы не было больше никаких видов и подвидов, только один сильный род. Но это была всего лишь теория. Гилберт проиграл его сценарий и пришел к выводу, что в итоге ни один из живущих в мире людей не будет жить так, как прежде. Когда меняешь то, что существовало так долго и затрагивало весь мир, это означало только одно — обнуление, новая временная шкала. Для всех. Я уже несколько раз слушала, как Гилберт пытался объяснить нашим союзникам, что было поставлено на карту. На самом деле было неважно, мутант ты или человек, на карту будут поставлены все жизни. Но по лицам слушавших я каждый раз видела, как трудно им понять эту концепцию. «Но», — начала Вирблер, — «тогда какое значение имеет вся эта война, если мы не остановим этого бегуна во времени?» Гилберт покачал головой. «Имеет. Но это значит, что мы не должны слепо концентрироваться на Нью-Йорке. Нашей самой большой заботой остается Бейли энд Треворс. Вот почему так важно поговорить с Джулианой Канто. Только с ее помощью мы сможем найти его». «Ты же могла делать то же самое, что и он, не так ли?» Ариса внимательно посмотрела на меня своими глазами цвета океана. «Вы оба создавали вихри». На лице девушки Вирблера промелькнуло выражение понимания. «О, точно! Она же бегун во времени, которую разыскивал кураториум!» Все тут же посмотрели на меня, отчасти с надеждой, отчасти подозрительно. Моя рука автоматически потянулась к голове Атласа, чтобы успокоиться. «Я потеряла эту способность», — сказала я тихо, но в сокрушительной тишине этого было достаточно, чтобы все меня услышали. Ариса взглянула на Гилберта, ища у него подтверждения. Когда тот кивнул, она тяжело вздохнула. «Ну, это плохо». Затем началась дискуссия о том, что делать дальше. Дискуссия, в ходе которой я, наконец, поняла, что в Совете не было никакой иерархии. Выступали все, освещая проблему с разных сторон, но пока все было безрезультатно. Однако они быстро сошлись в одном. Нам разрешили поговорить с Джулианой Канто, причем немедленно. Оливер, Тува и Алиф попрощались, чтобы связаться с населенными пунктами, которые они нам показали, и организовать транспортировку солдат на североамериканскую территорию. Ничего подобного этой атаке никогда раньше не было. Ариса через свой детектор приказала, чтобы Джулиану Канто доставили под купол. Сама она осталась с нами и налила себе кофе из кофейника, стоявшего посередине стола. «Это продлится какое-то время», — сказала Ариса, и с задумчивым выражением лица откинулась на спинку стула.